Я не мог оторвать взгляда от этой тельняшки. Голова была в тени, и я попросил моего лейтенанта посветить мне. На меня сразу же повеяло чем-то родным и знакомым. Волосы, огненно-рыжие, давно не знавшие руки парикмахера, свисали на его упрямый лоб. И лицо такое знакомое-признакомое. У меня даже дыхание перехватило. Тут Мишка, а это был он, почувствовал на себе мой взгляд, открыл глаза, а потом так спокойно, словно вчера расстались, прокричал. «Колька, злодей, как же ты сюда попал? Пешком, что ли, с дальнего притопал?» И тут же отдал знакомую команду. «Рота, подъем! Корабль к бою и походу подготовить!» Мы с копом сели за стол. Мишка обнял меня за плечи и говорит. «Вот, братва, про этого парня я вам много рассказывал, так что знайте, какой мировой мужик сидит с нами». Выпили за встречу и заговорились до третьих петухов. А утром расстались снова. У каждого был свой путь. У меня с фронта в тыл, у него из тыла на фронт. Какая нас ждала судьба, никто не знал. Прощались мы тогда у дома. Снег местами уже сошел. Михаил взял горсть оттаявшей земли в руку и, понюхав, сказал, «Хорошо пахнет. Через месяц я бы дома уже пахал, как когда-то до войны. Добью Гитлера и опять на тракт пахать и сеять». В танкисты он напросился еще в 1941 году. Их группу бывших трактористов направили с Тихоокеанского флота в Новосибирское танковое училище, откуда он вышел командиром танка. Воевал под Москвой, был ранен, а потом в Сталинград. Там он со своим танковым корпусом добивал армию Паулюса. Сюда прибыли совсем недавно, только выгрузились. На прощание Мишка дал мне номер своей полевой почты. Майор-комбат уважил моего друга и дал фургон, который доставил нас в деревню Верхняя Смородина, Понревский район Курской области. Там располагался прифронтовой госпиталь, в котором нам обработали раны и заново перевязали их. По причине долгого мотания по госпиталям я только в августе смог написать другу. Ответ, написанный чужой рукой, пришел в сентябре. Его товарищи-танкисты сообщили мне, что старший лейтенант Михаил Фомич Феоктистов сгорел в танке под Прохоровкой в июле 1943 года. Всплакнул я тогда в Кировском госпитале. Да, это был настоящий товарищ, который выше всего ценил человеческую дружбу, и пусть земля будет ему пухом. Сегодня я напишу вам еще об одной встрече, которая произошла в этот период моего лечения в госпитале города Кирова. Это была встреча с другом детства и юности. Но прежде чем описать подробности, сделаю отступление и вернусь в 30-е годы. Мы учились в единственной средней школе поселка судостроительного завода города Котласа. В поселке, где население чуть больше 5000, все знали друг про друга все, когда родился, когда и на ком женился и так далее. Любимым местом наших детских игр и забав было кладбище, но не то, на котором хоронят людей, а кладбище корабельное. А откуда там оно? Дело в том, что во время гражданской войны Северодвинская военная флотилия сыграла большую роль в разгроме английских интервентов. Вполне естественно, что многие суда в боях были повреждены. После окончания войны их отбуксировали в бухту, вытащили на песчаную косу у завода, где они дожидались своей очереди на ремонт. Мы беспрепятственно залезали на эти мертвые суда, играли в пиратов, распределяя соответствующие роли между собой. Кто капитан, кто боцман, кто рулевой, кто матрос, а кто и пират с черной повязкой через лоб. Мы облазили все корабли, обшаривая там каюты и кубрики. Находили много интересных вещей, а однажды обнаружили настоящий пистолет с патронами. Тут же устроили стрельбу на меткость, как в тире. На стрельбу явился милиционер и реквизировал наш трофей. Играли с нами и девчонки. А как же в сражениях можно обходиться без медсестер и госпиталя, который был оборудован на пассажирском пароходе «Александр Герцен»? Запах хлорки, йода, лекарств держался долго. Время шло. Из ребятишек мы превратились в подростков. И вот в этой босоногой компании шустрила одна выдающаяся, на мой взгляд, девчонка Маша. Она ни в чем не уступала самым отчаянным мальчишкам. Еще бы! Ведь она была дочерью балтийского матроса Ивана Ивановича Шмелева, участника тех боев на Северной Двине. Но, например, могла переплыть за Тон, бухту, шириной 300 метров, вперед и назад без отдыха. Настырная и принципиальная. В лапту она играла так, что все мальчишки завидовали ее быстроте и прямо-таки змеиной верткости. И не было случая, чтобы ее засекли. И на рыбалку она ходила вместе с нами, и вылавливала рыбу ничуть не меньше, чем самые заядлые удильщики. Мы охотно брали ее с собой на все свои мероприятия, даже на озорное воровство репы с чужих огородов. Училась она хорошо. Но даже обладая единственными у нас ручными часами, которые подарил ей отец, она всегда опаздывала на уроки. В класс она не входила, а врывалась, широко распахнув дверь. Замирала у входа и, переводя дыхание, произносила всегда одну и ту же фразу. «Я, кажется, опять опоздала». В классе раздавался дружный хохот. Преподаватель, в который уже раз сделал ей внушение, и она бегом летела на свое место. Семилетку мы окончили в 1932 году. Я пошел на завод токарем. Летом ходил на судах кочегаром. В 1935 году поступил в техникум водного транспорта. Маша же поступила в Архангельский медицинский техникум. Перед моим отъездом на Дальний Восток мы с ней встретились и очень долго говорили. Мы были уже взрослыми. Она казалась мне, какой была, такой и осталась. Веселой, порывистой и непоседливой, всегда куда-то стремящейся. Летом 1943 года я снова ее увидел. Это было самой большой неожиданностью в моей жизни, самым памятным моментом. Тогда я лежал в госпитале Ленинградской военно-медицинской академии, который был эвакуирован в город Киров. В палату Мария не вошла, а ворвалась, как когда-то врывалась в класс. «Где ты тут лежишь?» — нарочито громко спросила она. Ее я узнал сразу. Такую ни с кем не перепутаешь, даже если глаз не будет. Была она, что меня больше всего поразило, в морской форме с погонами старшего лейтенанта медицинской службы. Беретка в одной руке, чемоданчик в другой. Плотно, построенный с тонкой талией фигуре, обтягивающий китель. Отутюженные брюки заправлены в начищенные сапожки, и на одно плечо небрежно накинут длинный, явно с чужого плеча, медицинский халат.